Джин не Коко. Представить ее на сеансе очередной галиматии в дурацких пластиковых очках невозможно. Но с ней можно пить кофе в пустых кофейнях, путешествовать на междугородных автобусах без всякого плана в голове. От машин лучше держаться подальше, гулять по кромке зимнего моря, кормить чаек, кормить белок и молчать. Дружба с Джин — молчание, черно-белое, как и абу-де-суфле. А еще с ней можно мерить очки. Даже в безнадежно дурацких пластиковых 3D, в которых ее нельзя представить, она будет хороша. С ней можно мерить мужские шляпы. И не найдется ни одной, которая не пошла бы коротко стриженной Джин. Дарлинг вовсе не собирается носить мужские шляпы, но она собирается, да, постричься. Мысль о расставании с длинными волосами теперь не пугает ее. Исполненная бесстрашие, она отправляется в ближайший к дому салон и, вытащив из сумки отсканированную фотографию Джин, говорит первому подвернувшемуся под руку мастеру: «Вот так! Постригите меня вот так!» «Напрасно!» — флегматично заявляет мастер. Сорокалетняя тетка, по виду намного более счастливая, чем Джин в последние годы жизни. «На твоем месте я б 100 раз подумала, прежде чем расставаться с такими шикарными волосами». «Я уже подумала, и именно 100 раз. Стригите!» Несмотря на легкую заторможенность и общую раскоординированность движений, тетка справляется с головой Дарлинг на твердую 5. И даже пытается наладить с Дарлинг задушевный разговор во время стрижки. «Что, какая-нибудь сволочь тебя бросила?» Щелкая ножницами, спрашивает она. «Нет, никто меня не бросал. С чего вы взяли?» «Из жизненного опыта. По себе знаю. Когда какая-нибудь сволочь тебя бросает, постричься — вторая мысль, которая приходит тебе. А первая? Известное дело. Покончить с собой. Тут главное пропустить первую мысль и сосредоточиться на второй. Учти на будущее». По мере того, как голове становится все легче и легче, Дарлинг включает в альтернативную историю Джин еще и эту хабалистую тетку. Как было бы здорово, если бы Джин в минуту отчаяния заглянула не в салон красоты, а в самую ерундовую, случайно подвернувшуюся парикмахерскую, на 2 кресла, где таким теткам самое место. Наверняка у тетки нашелся бы мешок абсолютных истин для Джин и 2 мешка простых, ободряющих слов. Все это бредни. Но стрижка, тем не менее, получается отличной. Под занавес жрица филировочных ножниц сдувает мелкую пыль с волос с затылка Дарлинг, и обе они несколько минут смотрят в зеркало, изучая результат. «По-моему, неплохо», — говорит тетка. «По-моему, здорово», — вторит ей Дарлинг. «Тебе идет. Удивительно. Прям другой человек вылупился, надо же. Теперь сможешь вертеть сволочами, как сама захочешь, уж поверь. Вот сегодня и начну». Ничего подобного Дарлинг делать не собирается. «Да и кто такие сволочи?» «Мужчины. Кто же еще?» Дарлинг не считает мужчин сволочами, но и не особо доверяет им. Просто принимает к сведению, что они есть и время от времени возникают в ее жизни. Перемены, которые они несут с собой, несущественны. Нет никого, кто бы удивил ее по-настоящему, за исключением Паула, разумеется. Но Паулу и не мужчина вовсе, фантом. Интересно, как на ее новый облик отреагирует фантом? В нарушение всех неписанных правил и традиций Дарлинг выкладывает свои фотографии в интернете. Теперь остается только ждать комментариев. И они появляются, но совсем не от Паоло, на что втайне надеялась Дарлинг, от других юзеров мужского пола, чьи неуклюжие и глупые комплименты сродни приставаниям в трамвае. Обычно такие приставания ни к чему не ведут, разве что на время повышают самооценку. «Так вот ты какой, северный олень!» Общая реакция на ту, которая до сих пор была всего лишь миллионной копией Тильды Суини, крошки Понет и даже колец Сатурна. Все находят Дарлинг very sexy и провозглашают девушкой года и девушкой Бонда и девушкой на миллион долларов. Дарлинг в подцепленной от Паоло отстраненно-саркастической манере просит немедленно выдать искомый миллион и даже обещает сообщить номер расчетного счета в банке. Но все интересуются лишь номером телефона, а юзер из Омска вовсе предлагает встретиться в ближайшую субботу в любом удобном для Дарлинг, но обязательно романтическом месте. Дарлинг предлагает городской музей политической истории и еще музей восковых фигур. Она как раз туда собирается в ближайшую субботу. Но в ближайшую к ближайшей субботе пятницу на горизонте неожиданно нарисовывается Коко, о которой Дарлинг ничего не слышала со времен торжественной регистрации брака с Василисом в ЗАГСе Адмиралтейского района. Нужно встретиться. Без всяких преамбул заявляет Коко по телефону, и чем скорее, тем лучше. Дело на миллион долларов. И ты туда же. Если все будет продолжаться такими темпами, я куплю себе остров к следующему Рождеству. Не исключено, хмыкает Коко в трубку. Жду тебя завтра в Ноа в 7 вечера. И большая просьба не опаздывать. Кто бы говорил, уж точно не Коко. Еще ни разу на памяти Дарлинг никуда не пришедшая вовремя. Все часы в доме Коко спешат ровно на 23 минуты, но и это не спасает. Не меньше 15 самолетов улетали без нее. Не меньше 20 поездов показывали ей свой хвост. Чтобы не завалиться на сеанс к середине фильма, Дарлинг вечно врет относительно его начала, в диапазоне от сакральных 23 минут до часа. Как показывает практика, час предпочтительнее. Завтра не получится. Завтра у меня на повестке дня музей восковых фигур. Музей придется отменить. Это вряд ли. У меня там назначена встреча. С кем? Понятия не имею, честно признается Дарлинг. Возможно, это последний романтик города Омска. Господи! Ну, где ты их только находишь? Там же, где и ты, на помойке. Конечно же, Дарлинг имеет в виду интернет-помойку. Это потребует разъяснений, если Коко вдруг надумает обидеться. Но Коко не обижается, из чего Дарлинг делает вывод. Она действительно нужна подруге завтра, не позднее 7. Нужна кровь из носу. Интересно, что такого могло произойти? «Уж не рассталась ли она с Василисом? У тебя все в порядке?» — осторожно спрашивает Дарлинг. «Более чем. И у тебя будет, если забьешь на романтиков. Так я тебя жду. Я подумаю, что можно для тебя сделать. Просто пообещай, что придешь». «Ну, хорошо. Считай, что ты меня уговорила». Конечно, можно было еще покочевряжиться и припомнить Коко ее недостойное поведение относительно самой близкой подруги, но Дарлинг великодушна и снисходительна к пустоголовым мужним женам. Кто бы мог подумать? И еще заинтригована. Ни разу вечно расслабленная Коко не проявляла такой настойчивости. Так или иначе, но ровно в 7 она толкает дверь кофейни «Ноа» на Каменноостровском, где они с Коко прозаседали не один вечер, болтая об общечеловеческих ценностях, инициатива «Дарлинг», и сравнительных характеристиках блондинов и брюнетов, инициатива «Коко». В сумке у «Дарлинг» лежит хазарский словарь, в наушниках без всякого музыкального сопровождения резвятся киты Атлантики. Можно было прихватить еще с десяток японских кроссвордов, чтобы скрасить ожидание Коко. В том, что та опоздает, Дарлинг нисколько не сомневается. Но Коко, вот удивление так удивление, уже сидит за их любимым столиком в углу. И не одна, а с греческим пейзанином Василисом, традиционно ковыряющим в ушах ключом от машины. Такого поворота событий Дарлинг никак не ожидала. «Вот видишь», — радостно сообщает Коко Василису, «она пунктуальна и вообще очень обязательный человек. Она то, что нам нужно, уж поверь». «Угу», — мычит Василис без всякого энтузиазма. «Не знала, что у нас вечеринка на троих». Дарлинг едва скрывает раздражение. «Предупреждать надо». «Хм, ты постриглась. Очуметь здорово. Ты другая совсем. Такая. Тебе идет очень. Прям девушка на миллион долларов. Я в курсе». «Правда, очень красивая», — взывает Коко к мужу. «Угу». «Не угу. А для представительских целей это важно. А еще она умная, у нее не башка, а компьютер. Бизнес английский раз, просто английский два, а еще французский. С французским отдельная история. Французский она стала учить из-за одного поэта. Этого, как его, Превера, не выдержав, подсказывает Дарлинг, и перестань говорить обо мне в третьем лице. Да еще всякий вздор. Я пока не умерла, и пафосные некрологи мне ни к чему». «Ну почему это вздор?» Коко обидчиво морщит губы. «Разве про этого Превера не правда?» «Не вся правда. Когда-то Пауло обмолвился, что если хочешь понять птиц, всех птиц, которые только есть на свете, без Превера никак не обойтись. Птицы Дарлинг не волновали никогда, она даже не думала о них, но тут почувствовала настоятельную потребность приобщиться. Ничего из птичьей затеи не вышло, зато Дарлинг навсегда полюбила Превера. Грустного старика, в силках которого не билось ни одной птицы, только неразделенная любовь. Вот скажи, стал бы ты напрягаться из-за французских стихов? Ведь нет же, правда?» «Нет», — с готовностью подтверждает Василис. «И я нет. Мне стихи вообще ехало-болело, особенно французские. Но если приспичит, их можно и в переводе почитать». А она взяла и язык выучила. «А о чем это говорит?» «О чем?» — по инерции спрашивает Василис. Хотя на физиономии у него написано, это говорит о том, что девушка мается дурью. «Нет ни одной причины, чтобы Дарлинг стала относиться к мужу Коко лучше, что она целеустремленная. По всем показателям наш вариант. Ты согласен?» «Угу. Тогда иди звони». Василис послушно кивает нечесанной головой и на ходу, вынимая телефон из заднего кармана джинсов, направляется к выходу. Стоит ему только исчезнуть за дверью, как Дарлинг тут же накидывается на Коко. «Теперь объясни мне, что за балаган вы тут устроили?» «Подожди, ты еще будешь мне в ноги кланяться за этот балаган?» раздуваясь от чувства собственной значимости, с апломбом, заявляет Коко. «И вообще, заткнись и не мешай мне устраивать твою судьбу». «Может быть, я как-нибудь сама о ней побеспокоюсь?» «Может быть, но не в этот раз. Хочешь всю жизнь просидеть в своем вшивом банке? У тебя есть альтернатива? Еще какая? Коко наклоняется к Дарлинг, делает круглые глаза и сообщает заговорщицким шепотом. Брат Василиса ищет личного помощника. Бог в помощь? Я-то тут при чем? При брате Василиса, если не будешь тупить. Он, между прочим, крупный финансист. И что-то там еще. Я в подробности не вдавалась. Много ездит по миру. Завтракает в Лондоне, обедает в Сингапуре. Хочешь завтракать в Лондоне? Завтракать в Лондоне — дорогое удовольствие. Я не потяну. А тебе и речи нет. Тянуть будет Костас. Брат твоего мужа, — уточняет Дарлин. Угу. Вот оно, дурное влияние Василиска. Раньше Коко не прибегала к таким непрошибаемо глупым междометиям. Между прочим, отличный мужик. Слегка за 40, но душка, он тебе понравится. Погоди. А личный помощник — это, случайно, не то, о чем я грешным делом подумала? Не надо грязи, — обзвивается Коко. Личный помощник — это личный помощник. Будешь заниматься его текущими делами, организовывать встречи, организовывать поездки, наверное. А куда делся предыдущий личный помощник? Предыдущий вышел замуж. Вышла. Понятное дело, что... Никакой муж терпеть не будет постоянные командировки. Мужья, они страшные собственники. Тебе видней. И вот еще что. Костас не женат. Ну и зачем ты мне это говоришь? На всякий случай. В том смысле, если у вас что-то там наклюнется, знай, я не буду против. Только за. Тем более, что выглядишь ты просто офигенно. Стрижка чумовая. Дашь координаты мастера? Нет, было бы здорово, если бы у вас все срослось. Дружили бы семьями. А на уикенды вместе выбирались бы на Майами. Минуя Лондон и Сингапур? Я не согласна. А на финансиста согласна? Он сейчас приедет, между прочим. Может, ему сразу подъехать в ЗАГС, где я буду ждать его в подвенечном платье. А потом мы улетим на Майами, все вместе, как ты и хотела. Жаль, что в сумке лежит тонюсенький хазарский словарь, а не увесистый том какого-нибудь Умберто Эко. Дарлинг с трудом подавляет в себе желание треснуть Коко чем-нибудь тяжелым по башке, не преследуя при этом никаких особенно кровожадных или человеконенавистнических целей. Ей просто хочется, чтобы Коко заткнулась и перестала нести пургу, какую обычно несут все озабоченные устройством судьбы своих несчастных, как они думают, незамужних и неженатых друзей. Мир, поосоловевший от супружеского счастья Коко, довольно примитивен. Всякой твари в нем должно быть ровно по паре. К любой Барби пришпилен Кен, к любому астронавту — космонавт, к таможеннику — контрабандист, к кофе сливки, к врачам без границ — медсестры без дипломов, к скучающим богатым дамочкам — водопроводчики. И вся эта огромная колышущаяся масса должна оголтело любить друг друга и с периодичностью раз в 3 секунды обмениваться кольцами. Ты не поверишь, но я скучала по тебе и по твоим шуточкам, хохотнув, заявляет Коко. Конечно, конечно, не поверю ни разу. Могла бы и позвонить, если уж так скучала. Ты бы тоже могла позвонить. А как-то не хотелось отвлекать тебя от супружеских обязанностей. Правда, он душка. Коко всегда проявляла завидное постоянство в определениях. Герои ее многочисленных романов были душками и никак иначе. Черноземный Василис похож на душку меньше всех. Меньше, чем даже мутноватый дилер из автосалона «Пежо», с которым Коко таскалась прошлой весной. Тот хотя бы использовал ключи от машины по прямому назначению. Он просто лапушка. Кстати, куда это запропастился наш лапушка? Лапушка появляется ровно через минуту. Ну и что? Интересуется у Василиса Коко. Приедет? Будет минут через 20, если не застрянет в пробке. 20 минут проходят в беспрерывном и бессмысленном щебетанье Коко. Будь Коко птицей, Превер не посвятил бы ей ни строчки. Не особенно разговорчивый Василис изредка вставляет свои универсальные «ага» и «угу», а Дарлинг вовсе не участвует в разговоре. Она размышляет о неведомом ей финансисте Костасе. Брат Грека тоже должен быть греком, никем иным, но воображение почему-то рисует Дарлинг опереточного цыганского барона. В шелковой косоворотке, атласной жилетке, штанах в мелкий вельветовый рубчик и реликтовых плисовых сапогах на голове Костаса лихо сидит мятая фетровая шляпа с заткнутым за тулью пером фазана, висящие на брюхе часы-луковица каждые 15 минут исполняют первые такты популярной цыганской песни «Ай да ну да ну да». А в руках, в покрытых шерстью руках Костаса, обязательно должна оказаться плетеная корзина, набитая сложенными в пачки самыми ходовыми валютами мира, ведь он же финансист. Что именно финансирует Костас, не совсем ясно. Должно быть наркотрафик. Оттого все его карманы полны расфасованного пакетиком героина. Ухмыляясь золотозубой улыбкой, Костас валится в Ноане один. С ними припожалует цыганский ансамбль песни и пляски, штук 6 привокзальных гадалок и 2 ручных прямоходящих медведя. Ромы будут бить себя по ляжкам и рвать гитарные струны. Медведи реветь и требовать безалкогольного мохито. А гадалки приставать к посетителям с традиционным «Ай, бриллиантовые, не совру ни слова, всю правду скажу». Надо бы увековечить этот лубок в ЖЖ. Финансист Костас входит в Ноа через полчаса, и Дарлинг сразу же понимает, что никакого поста в ЖЖ не будет. И есть немаленькая угроза, что и сам ЖЖ, ее любименькая ЖЖшечка, может потерять актуальность. Теперь, после появления Костаса, она кажется, Дарлинг, чем-то несерьезным и глупым. Прибежищем картонных героев, от нечего делать примеряющих картонные маски. Картонные герои стоят на цыпочках и изредка подпрыгивают и пытаются взгромоздиться на плечи других героев, таких же картонных. Только бы их заметили. А Костасу вовсе не нужно становиться на цыпочки. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Достаточно просто войти, кивнуть присутствующим, сесть в кресло и мельком взглянуть на часы. Улис Нардин. Культовые Нардина, никакая не луковица в подбрюшье. Лерка бы с ума сошла. Впрочем, мысль о Лерке исчезает, едва возникнув, как и мысль о несчастной ЖЖшечке, как и мысль о том, что между двумя греческими братьями нет ничего общего. Голова Дарлинг пуста, как школьный класс в самом начале лета или в его середине. Составленные друг на друга парты стоят в углу, стулья вывезены, окна без штор, и лишь на доске еще виднеется нестертая надпись «Он мог бы спасти Джин». Он мог бы. Все дело в значительности Костаса, мужской и человеческой. Все дело в его безупречности. Именно так. Он безупречен. Безупречен его костюм, явно пошитый на заказ, а не купленный. Безупречные дорогие туфли, безупречно белая рубашка и галстучная заколка безупречно тоже. Под циферблатом часов спят астролябии, секстанты и компасы с морским ударным «А» — компасы. Но представить его капитаном шхуны невозможно. Как невозможно представить матадором, автогонщиком, карточным шулером, медиамагнатом, политиком, успешным архитектором или просто плейбоем. Живое воображение Дарлинг бессильно перед отражающим светом белой рубашки, так что утечки инсайдерской информации не предвидится. Придется довольствоваться тем, что доступно глазу. Трудно сказать, красив Костас или нет. Скорее нет, но миллионы женщин отдали бы все, чтобы такой человек оказался поблизости.